Глава 10. 24 июня 1941 года. Первый немецкий удар отбили относительно легко. Разгромив вырвавшийся далеко вперед передовой дозор, колонну бронетехники отсекли от грузовиков с пехотой и зажали огнем замаскированных ПТО. К сожалению, противотанкистов было не столь и много, всего две неполные батареи, но этого вполне хватило, чтобы задержать немцев до того момента, когда с флангов одновременно ударили танкисты. Пока рота КВ вместе с 34-кой сержанта Реброва добивала немецкие панциры, легкие танки и пушечные бронеавтомобили, преодолев на максимальной скорости отделяющее их от шоссе расстояние, практически безнаказанно громили грузовые машины и бронетранспортеры с пехотным прикрытием. Потеряв всего три бронемашины, танкисты отступили, согласно приказу, укрывшись в лесу. В бой вступили пехота и кавалеристы, после недолгого минометного обстрела, атаковав одновременно из фронта, из флангов уцелевших гитлеровцев, деморализованных потерями и разгромом. Не продлившийся и получаса бой был выигран с минимальными потерями. Остатки немцев в панике отступили, но преследовать их не стали. К предупреждению Кобрина ни в коем случае не распылять силы прислушались. Даже недоверчивый майор-кавалерист, поначалу предлагавший «гнать немца, пока всех не перерубим», и правильно сделали. Вскоре прилетели пикирующие бомбардировщики, старательно перепахавшие окопы, пулеметные позиции и орудийные капониры на добрый метр в глубину. Разумеется, пустые. К началу авианалета бойцы уже давно находились в полукилометре отсюда, вместе с техникой укрываясь под кронами деревьев. Для достоверности у дороги оставили лишь подбитые танки, которые лаптежники раздолбали в хлам прямыми попаданиями, наверняка после отчитавшись, что отбомбились по вполне целым активно маневрирующим бронемашинам. Едва бомбардировщики убрались для дозаправки и пополнения боекомплекта на свой аэродром, сводная группа скрытно сменила позицию, оставив на месте боя огневой заслон. С приказом обозначить огнем свое присутствие и продержаться не более 10-15 минут, после чего незаметно отойти. Главное, чтобы противник поверил, что русские продолжают удерживать позиции. Если повезет, снова авиацию вызовут. Пусть бомбят густо усеянные стреляными гильзами и пустыми обоймами окопы и ячейки. Нам это только на руку. Каждая бомба отнюдь не пару рейхсмарок стоит, а куда больше. Да и горючее тоже недешево, особенно если учесть, что собственной нефти у Германии не имеется. Нет, Кобрину не поверили. Но не то чтобы совсем не поверили. Правильнее сказать, после речи особисто перестали видеть в нем паникера, дезертира и немецкого агента-провокатора. После недолгого совещания командиры приняли устраивающие обе стороны решения. До подхода основных сил действовать в соответствии с первоначальным планом, благо направление движения вполне совпадало с тем, на котором настаивал комбат. Да и немцев все одно нужно было остановить, как сказал Сергею контрразведчик, должок вернуть. Собственно говоря, эта группа, изменившая направление движения из-за взорванного моста, вообще в планы комбата не входила, что его порядочно раздражало и напрягало, поскольку то, о чем он говорил и что собирался предотвратить, основывалось исключительно на его будущенском послезнании, ценность которого закономерно уменьшалась по мере изменений реальности. Но самым важным было все-таки то, что батальон получил боеприпасы и влился в состав сводной группы. Последний танк роты Старлея Иванова, пополнив боекомплект, отошел под командование майора, войдя в состав роты тяжелых КВ, чему Кобрин не препятствовал. Ребята и так сделали для батальона все возможное, но сражаться должны вместе с товарищами, так от них будет куда больше толку. Несмотря на то, что до нужной точки добирались больше часа, Зыкин никаких разговоров не заводил, а на осторожный вопрос Кобрина лишь отмахнулся, мол, не время сейчас, позже. Сергей не спорил. Позже так позже. И на самом деле не до того сейчас. Хоть и интересно, на чем он, кроме того спирта, разумеется, прокололся. С другой стороны, ну какая нафиг сейчас разница? Младший лейтенант четко дал понять, что не просто принимает правила игры, но и полностью поддерживает Сергея. Рискованно с его стороны, конечно, но он свой выбор сделал. И когда настанет срок, Кобрин расскажет ему, ну, скажем так, кое-что из того, что знает сам. А может, стоит и все рассказать? Какой смысл что-либо скрывать? Не поверит, так не поверит. Главное, чтобы воевать не мешал. Но пока младший лейтенант Зыкин воевать не мешал, а как раз очень даже активно помогал, постоянно находясь рядом с товарищем. Заняв заранее подготовленные инженерно-саперным батальоном запасные позиции, дожидались немцев почти 3 часа. Батальон Кобрина расположили в первой линии обороны, да он и не спорил. Он эту кашу заварил, ему и расхлебывать. К сожалению, на сей раз гитлеровцы всерьез озадачились разведкой и сдуру вперед лезть не стали, сперва произведя массированную артподготовку. Наземной разведкой, хоть очередной авиаразведчик и баражировал над головой добрых полчаса, то ли высматривая замаскированные окопы и артиллерийские капониры, то ли провоцируя зенитчиков выдать себя огнем. Зенитчики на провокацию не поддались, однако измученный мрачными предчувствиями Сергей в конце концов не выдержал и, едва самолет улетел, скрытно отвел бойцов на километр восточнее. Соседи на его предупреждение никак не отреагировали, за что и поплатились спустя 10 минут, когда немецкие гаубицы перемешались с землей их окопы. Когда батальон снова занял позицию, на дороге показались первые танки. Не доезжая до линии обороны, фрицы рассредоточились при поддержке спешившейся пехоты, атакуя широким фронтом вдоль обеих обочин, благо местность позволяла. Особых шансов у кобринских бойцов не было, поскольку противотанкисты практически в полном составе полегли под гаубичными снарядами, и несколько уцелевших пушек мало что могли изменить. Спасли танкисты майора Игнатьева. Идущие с фронта тяжелые ворошиловы, лобовая броня которых оказалась немецким пушкам не по зубам, сковывала противника, а маневренные БТ и 26-е бились с минимальной дистанции в борт. Но немцы к подобному, увы, оказались готовы, начав за легкобронированными танками настоящую охоту. Шансы оказались неравны, и рота легких танков так и осталась догорать на опушке леса. КВ тоже понесли потери, потеряв 5 машин. Пробить лобовую броню немецкие пушки не могли, но разбить ходовую вполне. Потерявшие маневренность танки расстреливали 2-3 машинами. Понимая, что ситуация складывается до нельзя хреново, Кобрин, переглянувшись с невесело усмехнувшимся в ответ особистом, натянул на голову многострадальную каску, которую с некоторых пор считал счастливой, и поднял остатки батальона в атаку. Незамеченными обойдя немцев вдоль опушки, бойцы неожиданно ударили с фланга, отсекая и связывая боем пехоту. Панцерманы ничем помочь не могли, поскольку рукопашная шла буквально в считанных метрах от бронемашин. Начнешь стрелять или маневрировать, своих же и подавишь. Да и не до того им было. Уцелевшие русские КВ, казавшиеся неубиваемыми, отступать определенно не собирались. Единственная 34-ка тоже добавляла хлопот гитлеровским наводчикам. Превосходящий тяжелых собратьев в скорости, танк постоянно менял направление движения, то вырываясь вперед, то заходя с фланга, и стрелял с коротких остановок. Сержант Ребров хорошо запомнил преподанный гитлеровцами урок, стоивший жизни бойцам его роты, и не собирался повторять прошлых ошибок. Скорость и маневр и скорость, и стрелять поточнее. В принципе, капитан отлично понимал, что это и есть его последний и решительный бой, как пелось в гимне. Но никаких шансов повлиять на развитие ситуации не видел. Хоть погибнет с честью, плечом к плечу со своими ребятами и решившимся довериться ему с Зыкиным. А тренировка? Ну а что тренировка? С некоторых пор Сергей начал ловить себя на мысли, что и тренажер, и вообще вся его прошлая жизнь как-то незаметно отошла куда-то на второй, если не на третий план. Все чаще стало казаться, что настоящая жизнь именно тут. Бред, конечно. Просто расшатанная усталостью и постоянным нервным напряжением психика пошаливает. Но тем не менее. Немного отклонившись в сторону, комбат пропустил мимо штык, сделавшего выпад немца, автоматом отбил в сторону карабин и коротко ударил ногой. Фриц охнул, опрокидываясь на спину. Короткая очередь, и все, собственно. Патроны в диске закончились. Отбросив в сторону бесполезный ППД, Сергей выхватил из сведенных предсмертной судорогой рук 98К и устремился вперед. Смешно, но ему, офицеру из далекого будущего, привыкшему к умному оружию и встроенной в шлем компьютеризированной системе управления огнем, неожиданно понравилась штыковая атака. Было в этом что-то настоящее от героических предков, сейчас сражавшихся с ним плечом к плечу. Благо, подобное входило в обязательную программу подготовки к прохождению тренажера. Следующего фрица Сергей, увернувшись от штыкового удара, взял на прием, швырнув через бедро. Действовал на полном автомате, так что даже не понял, то ли это Минаев самбо владел, то ли сработали рефлексы бойца штурмовой роты Кобрина. Резко опустил вниз приклад, целя пониже среза каски. Готов, можно не проверять. После такого удара не выживают. Прячущийся за дымящимся корпусом подбитого танка очередной немец счел момент подходящим для нападения и выскочил навстречу. Разъявленный в крике рот, плохо закрепленная ремешком глубокая каска, сползшая на самые брови. Не добегая до Кобрина метров трех, пехотинец выстрелил. Пуля противно визгнула возле уха. Промах. Осознав, что не попал, фриц, вместо того, чтобы ударить штыком, начал судорожно дергать затвор, теряя темп и драгоценные мгновения жизни. Зато капитан времени терять не стал, преодолев последние метры и сделав классический выпад. Плоский штык вошел в грудь противника с легким хрустом. Разумеется, в царящем вокруг грохоте ничего подобного не расслышишь, но подсознание верило, что он слышит это, а значит, верил и он. Тоже готов. Оттолкнуть врага, высвобождая потемневший штык, увернуться от напавшего сбоку немца, вознамерившегося снести ему прикладом полчерепа. Он опаздывает. Совсем чуть-чуть, но опаздывает. За плечом коротко простучал пистолет-пулемет. Фельдграу перечеркнула аккуратная строчка темных дырочек, и немец осел на изодранную гусеницами, изрытую воронками землю. «Не зевай, командир!» На чумазом, покрытом копотью и пылью лице Зыкина улыбка на все 32. «В сторону!» Отпихнув Кобрина, контрразведчик припадает на колено, срезая недлинной очередью еще одного немца. «Где автомат посеял?» «Я на тебя телегу за потерю табельного оружия накатаю, ей-ей!» «Да пошел ты!» — радостно орет в ответ комбат, радуясь, что товарищ жив. «Вперед, сука!» И все же бой был проигран. Подтянувшие ближе к передовой 150-миллиметровые гаубицы, те самые, что недавно долбили по окопам и позициям ПТО, фрицы один за другим сожгли почти все танки. Спаслось всего две боевые машины, один тяжелый и Т-34 сержанта Реброва, вынужденные отступить. Перегруппировавшиеся и получившие подкрепление немецкие пехотинцы под прикрытием уцелевших панциров оттеснили остатки батальона к лесу, где благополучно и добили бы всех. Но им повезло. Именно в этот момент наконец-то подошли основные войска. Не с отставанием в 3-4 часа, как предполагалось ранее, но главное подошли. И глядя на проносящиеся мимо 34-ки, с коротких остановок, ведущих огонь по драпающим немецким танкам, комбат лишь глуповато улыбался. «Смотри-ка, успели все-таки. Значит, еще повоюем». «Ты чего улыбишься, Степаныч?» — обеспокоенно спросил отдышавшийся Зыкин, вглядываясь в его лицо. «Может, спирту хлебнешь?» «Хлебну», — покладисто согласился Кобрин, чуть подрагивающей рукой принимая флягу. Кожу ладони неприятно стягивала подсохшая кровь. Чужая. Не его. На этот раз алкоголь пошел лучше. То ли привык, то ли рефлексы реципиента включились, и в голове, как ни странно, прояснилось. Тоже приложившись к фляжке, контрразведчик аккуратно закрутил и спрятал емкость, буркнув: «Хорошего понемногу, а то выхлоп будет». «Еще немного и порвали бы фашиста». В голосе Зыкина сквозила неприкрытая ирония. «Умнеешь не по дням, а по часам, товарищ временно исполняющий обязанности начштаба», — фыркнул Сергей. «Уже начинаешь адекватно оценивать обстановку, с чем и поздравляю». «Юморист», — тяжело вздохнув, нахмурился тот. «Но в целом верно. Если б танкисты не подоспели, все бы там полегли. Сколько наших уцелело?» «Точно не знаю, но мало», — младший лейтенант отвел взгляд. «Если роты полторы осталось, уже хорошо». «Похоже, отвоевались мы, Степаныч». «Да, хреново», — покачал головой комбат. «Хотя в нашей ситуации могло быть и хуже. А насчет отвоевались?» «Фигушки. Немцев мы уже в третий раз придержали. Значит, как минимум на этом направлении их блицкриг уже с треском провалился. Если очень грубо, мы выиграли для наших никак не меньше полных суток, а то и больше. А это уже результат. Я бы даже сказал, охрененный результат для всего лишь одного батальона. Жаль, что сейчас нас снова слушать не станут. Ломанутся дуром вперед, и все. «Может, и станут», — уклончиво сообщил контрразведчик. «Шансы есть». Кобрин с удивлением взглянул на товарища. «Ты это о чем, Вить? Какие такие шансы?» «Увидишь», — подмигнул капитан Узыкин. «Мои разведчики уже должны были вернуться. Как себя чувствуешь?» «Да нормально все, Вить». Почти без усилия комбат поднялся на ноги. Голова была тяжелой от нервного напряжения и усталости, но вполне терпимо. Жаль, штатной автоматической аптечки и стандартного комплекта снаряжения под рукой нет. Вколол бы стимулятор и был бы как новенький. А разведчики-то тут при чем? Скоро узнаешь, надеюсь. Пошли. Да, только вот еще что. Зыкин протянул капитану его ППД. Степаныч, ты его больше не теряй, лады. Нехорошо перед бойцами выглядит. Мы им столько времени толдычили насчет утери личного оружия, а тут героический командир автоматами раскидывается. «Извини», — буркнул Кобрин, закидывая на плечо ремень. «Только толку от него, все равно патронов нет. Я б лучше фрицевский затрофеил, удобнее он». «Так я не против. Только его сначала найти нужно. Или затрофеить, как ты говоришь». «Все, потопали командующему представляться. Начальство ждать не любит». На подходе Кобрина ждал сюрприз в виде вернувшейся разведгруппы во главе с лейтенантом Авдеевым. Выглядел пограничник до нельзя уставшим, но довольным. О чем-то переговорив с ним в сторонке, контрразведчик хлопнул того по плечу и направился к капитану. Последнее комбата абсолютно не удивило. Он еще вчера заметил, что лейтенанты за эти дни сильно сдружились. Впрочем, возможно, дело просто было в том, что оба они относились к силам госбезопасности. «Все в порядке, Степаныч. Теперь тебя генерал точно выслушает. Только ты буром не при. Помягче как-то, что ли?» «Ты вообще о чем?» — искренне удивился Кобрин. «Объяснил бы, Витя». «Некогда», — отмахнулся тот. «Сам все поймешь. Ты мужик башковитый, все на лету схватываешь». «Пошли». Окруженный штабными офицерами, стоящий возле запыленного по самую крышу легкового автомобиля командир со знаками различия генерал-лейтенанта инженерных войск, сразу показался Сергею знакомым. Немолодой, с умным, чуть усталым лицом и выправкой профессионального кадрового военного. «Так, стоп, так это же...» Внезапно узнав его, Кобрин едва не сбился с шага. Теперь он окончательно ничего не понимал. Командовать конно-механизированной группой должен заместитель командующего фронтом генерал-лейтенант Болдин. Откуда же тут взяться Карбышеву? Ведь сегодня, 24 июня, он должен быть переведен из штаба 3-й армии в штаб 10-й, который еще через 3 дня, 27-го, окажется в окружении. В начале августа, пытавшегося выйти к своим командующего в бессознательном состоянии после тяжелой контузии, захватят в плен. Далее он пройдет все круги фашистского ада, побывав практически во всех гитлеровских концлагерях. В феврале 45-го Дмитрия Михайловича, все годы войны возглавлявшего лагерное подполье, жестоко казнят вместе с 500 других заключенных в австрийском концлагере Маутхаузен, облив водой на морозе. Блестящий офицер и высочайшего класса профессионал, начавший службу еще в русско-японскую войну, следом Первая мировая, которую он прошел буквально с первого дня, воевал на Юго-Западном фронте под командованием генерала Брусилова, участник знаменитого Брусиловского прорыва, вошедшего во все учебники тактики, в том числе и в те, по которым Сергей учился и в училище, и в академии. В 18-м году добровольное вступление в Красную армию, дальше гражданская и финская войны. Но откуда ему взяться здесь и сейчас? Неужели история изменилась настолько, и он тому виной? Но как? Каким образом? И где в таком случае генерал Болдин? А ведь это шанс. Возможно, единственный. Если кто ему и поверит, так это именно этот человек, побывавший практически на всех войнах первой половины XX века. преподаватель военной академии имени Фрунзе, а после начальник кафедры академии генштаба, кстати, и один из разработчиков приграничных укрепрайонов, так что и в стратегии, и в тактике разбирается на ять. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант!» Отбросив посторонние мысли, четко представился комбат, бросив ладонь к треснувшему козырьку, давным-давно утративший былой вид фуражки. Даже странно, что еще вовсе ее не потерял. «Капитан Минаев, командир батальона 239-го стрелкового полка 27-й стрелковой дивизии. Здравствуйте, товарищ капитан!» Карбышев первым подал ему руку. «Давайте не станем терять времени, его у нас мало. Мне уже немного рассказали о вашем неожиданном предложении и боевых действиях вашего батальона, начиная с рассвета 22 июня, но хотелось бы сложить собственное мнение. Не против?» «Никак нет, товарищ генерал-лейтенант. Это лишнее, только время отнимает. Докладывайте». Поколебавшись мгновение, Сергей решился. «Товарищ Карбышев, прошу о разговоре с глазу на глаз». Заметив боковым зрением жуткую гримасу особиста, торопливо добавил: «В присутствии младшего лейтенанта госбезопасности Зыкина». Карбышев определенно удивился, коротко переглянувшись со стоящими рядом командирами, никого из которых Кобрин не знал, но тут же взял себя в руки. «Что ж, извольте, я не против. Пройдемте вон туда, на полянку. Там есть где присесть. Кстати, удивлен, что вы меня знаете. Мы ведь раньше не встречались?» «Никак нет, не встречались», — подтвердил Кобрин вместе с особистом, идя следом за генералом. «Просто много о вас слышал от старших товарищей. Еще тогда, когда вы преподавали в академии». «Даже так?» — хмыкнул Дмитрий Михайлович. «Надеюсь, ваши товарищи меня не шибко ругали?» «Наоборот, товарищ генерал, рассказывали исключительно самое хорошее. Особенно о вашем высочайшем профессионализме и широте взглядов». «Не хвалите, товарищ Минаев, перехвалите. Да и не люблю я подобных слов. Высочайший. Выдумали тоже. Не за слова служу, за родину. Вот мы и пришли. Рассказывайте. Только кратко, без лишней воды». «Так точно». Комбат расстелил на раскрытом планшете карту. Здесь нанесены направления ударов гитлеровских войск, которые, согласно полученным моим товарищам разведданным, будут произведены сегодня и завтра. Как видите, если попытка срезать Белостокский выступ не удастся, подразделения 3-й и 10-й армии окажутся в окружении. Самое узкое место выступа, своего рода горлышко перевернутой бутылки, направлено на восток и опирается на шоссе республиканского значения Белосток-Волковыск-Слоним, которое я и предлагаю удерживать всеми силами и до последней возможности, постепенно отводя войска и снова становясь в оборону. Если противник перережет дорогу, кольцо окружения замкнется, и мы получим полноценный котел. А так дадим возможность вывести войска из окружения. Ведь это десятки и сотни тысяч бойцов». «Ха, любопытно», — пробормотал генерал-лейтенант. «Гляжу, у вас, товарищ капитан, даже примерное количество войск противнику указано». «Толково. Вот только не могу понять, отчего вы с такой уверенностью утверждаете, что нам не удастся срезать выступ ударом на Сувалки? Хотя бы частично». «Разрешите говорить прямо?» «Даже настаиваю на этом», — отрезал Карбышев. «Не хватало только, чтобы командир Красной Армии в боевой обстановке занимался шапкозакидательством и приукрашиванием действительности. Докладывайте, как думаете, капитан». «Товарищ генерал, за эти дни я убедился, что мы столкнулись с крайне опытным и опасным противником. Полагаю, как человек, прошедший империалистическую войну и уже воевавший с Германией, вы понимаете, о чем я». Дмитрий Михайлович молча кивнул. «Гитлеровцы прекрасно умеют маневрировать войсками. У них отлажено взаимодействие между частями, разведкой, поддержкой авиации. И самое главное — связь. Наши же тылы по большей мере разгромлены непрерывными бомбардировками и рассеяны. Взаимодействие не отработано. Связи практически нет ни между отдельными дивизиями, ни со штабами. Связь — это и вовсе наша самая большая проблема. Как и авиаподдержка, которой у нас просто нет. Контратаковать в подобных условиях — самоубийство. Только бойцов и технику потеряем, которая в итоге еще и противнику в качестве трофеев достанется. Да и далеко ли сумеем продвинуться на одной, максимум двух заправках?» Несколько секунд царило молчание. Затем Карбышев задумчиво пробормотал: «А отчего вы настолько убеждены, что приказ об отступлении поступит?» «Уверен, поскольку в генштабе сидят люди куда умнее меня. И они просто не могут не прийти к такому же решению. Вся проблема, что он может поступить слишком поздно, например, завтра. На самом деле Кобрин отлично знал, что этот приказ и на самом деле придет именно завтра к полудню. А вечером и генерал Болдин отдаст остаткам КМГ приказ отступить. Но к этому времени изменить хоть что-либо окажется уже невозможно. Кроме того, у меня большие сомнения относительно того, знают ли в Генштабе об истинной обстановке на фронте. Практически убежден, что информация доходит со значительным запозданием. Оттого и наши контрмеры оказываются малоэффективны. Добро, я вас выслушал. Теперь расскажите и покажите на карте, что вы конкретно предлагаете. Про сегодняшний бой я знаю. Так точно. Только разрешите один вопрос. Разрешаю, товарищ капитан, спрашивайте. Товарищ Карбышев, отчего группы командуете вы, а не генерал-лейтенант Болдин? Вы об этом знаете? Дернул бровью Дмитрий Михайлович. Поражаюсь вашей информированности. Хотя в этом вы как раз ошибаетесь. Я не командую всей конной механизированной группой, а только ее частью, наносящей удар на этом направлении. Генерал-лейтенант Болдин вместе с 11-м мехкорпусом атакует в направлении на Гродно. Меня перевели в штаб КМГ только сегодня утром, когда неожиданно решили разделить направление удара. Причины этих изменений мне неизвестны. Я удовлетворил ваш интерес, товарищ капитан? Вполне, кивнул Кобрин, теперь уже окончательно ничего не понимая. В той истории, которую он изучал, ничего подобного не было, как и совместных действий с 11-м МК, воевавшим отдельно, в отрыве от основных войск. Кстати, в реальной истории именно этому мехкорпусу и удалось единственному выйти к окраинам Гродно. Остальные части не сумели и этого. Правда, дальше развить успех не удалось. Товарищ генерал-лейтенант, еще один момент. В бою нам удалось захватить автомобиль связи противника. Распорядитесь его тщательно осмотреть. Аппаратура на его борту цела. Возможно, удастся обнаружить шифроблокноты гитлеровских радистов с соответствующими кодами и прочим. Полагаю, вы меня понимаете? Весьма даже понимаю. Генерал сделал в своем блокноте какую-то пометку. Отличные трофеи. Благодарю вас. С Карбышевым, несмотря на нехватку времени, они проговорили еще почти 20 минут. Сергей чувствовал, что вряд ли ему удалось убедить генерал-лейтенанта, но всерьез задуматься он его точно заставил. В конце разговора Дмитрий Михайлович в основном расспрашивал комбата о том, отчего тот решился вывести батальон из расположения, как воевал в первые двое суток и отчего не верит в успех советских контрударов. Кобрин отвечал четко и жестко, даже не собираясь приукрашивать ситуацию. «Да и чего бояться? Трибунала?» «Очень смешно. Где тот трибунал, а где немцы? Куда больше шансов, что он погибнет в бою, прежде чем его прислонят вместе с Зыкиным к ближайшей сосне?» И вот тут, когда Дмитрий Михайлович уже махнул рукой, мол, возвращаемся, контрразведчик и выдал обещанный сюрприз. Да такой, что Сергей едва на ногах устоял. «Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться?» Вытянувшийся во фрунт лейтенант Зыкин являл собой прямо-таки образец красного командира. «Слушаю», — недовольным голосом осведомился Карбышев. «Только коротко. Есть еще один момент, о котором товарищ капитан пока не знает. Разрешите доложить?» Дмитрий Михайлович кивнул. «Перед началом боя навстречу вашей войсковой группе мной была выслана моторизованная разведка с целью предупредить о прорыве войск противника, с которыми мы сегодня вели бой. До вас они не добрались, как выяснилось, к счастью». «К счастью?» — хмыкнул тот. «Это как так?» «Разведкой обнаружена расстрелянная с воздуха легковая автомашина, двигающаяся в сопровождении бронеавтомобиля по одной из второстепенных дорог в нашу сторону. Видимо, их засек и уничтожил находящийся в свободном поиске немецкий самолет. Они тут частенько подобную тактику используют». «Короче», — отрезал Карбышев. «Слушаюсь. В автомобиле находился тяжелораненый делегат фельдсвязи с устным приказом, косвенно подтверждающим то, о чем предупреждал товарищ Минаев. Он пытался догнать вашу группу, но не успел, попав под атаку с воздуха. Группе приказано прекратить наступление и оборонять шоссе направления на Слоним, удерживая его до подхода отступающих войск 3-й и 10-й армии. Радиосвязи с вами не имелось, а письменный приказ будет к вечеру. Но если, конечно, будет. Бомбят немцы сильно». «Вашему разведчику можно верить?» Глухим голосом осведомился Карбышев. «Абсолютно, товарищ генерал. Командир заставы августовского погранотряда лейтенант Авдеев героически сражается с немцами с первых минут войны. Все время на моих глазах. Можно. Ручаюсь за него». «Хорошо». Судя по выражению лица, Карбышев был окончательно сбит с толку. «Неожиданно, конечно, но...» «Ладно, следуйте за мной. Если все так, времени у нас совсем немного. Почему сразу-то не доложили?» «Я вас не знаю, товарищ генерал-лейтенант. Хотел сперва послушать, как разговор с товарищем комбатом пойдет. Если бы вы ему сразу отворот-поворот сделали, к чему мне соваться? Доказательств все равно не имеется. Приказ устный. Фельдъегерь погиб. Только слова. А слова на войне недорого стоят». «Полагаю, я вас не разочаровал», — усмехнулся Карбышев, быстрым шагом возвращаясь к шоссе. «Следуйте за мной, товарищи командиры. Время не терпит». Пока возвращались... Кобрин размышлял, бросая на особисто шагающего рядом с невозмутимым лицом короткие взгляды. Да уж, сказать, что Зыкин его удивил, ничего не сказать. Одно дело выдуманный им допрос пленного офицера. В конце концов, пленный был? Был, бойцы подтвердят. А что не офицер, а простой водила, дело второе. Да и докладывал он тогда всего-то майору. Сейчас же Витя пошел, что называется, ва-банк, откровенно обманув целого генерал-лейтенанта. Из благих соображений, конечно, но все же, решился бы он поступить так же. Не факт, далеко не факт. Не из страха, какой уж тут страх. Сам же говорил, что их с Зыкиным и без того есть за что под трибунал отдать. Просто не решился бы, поскольку привык просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. А Витька взял, да и рубанул с плеча. Еще и пограничника подставил. Да уж, интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Фу ты, что за дурацкая присказка, определенно пришедшая из памяти реципиента. Вот, кстати, насчет реципиента. Пожалуй, стоит признать, что определенно имеет место некоторое влияние разума Минаева на принятие им Кобриным решений. Насколько комбат сумел разобраться, настоящий капитан Минаев, несмотря на 2 пройденные войны, был человеком весьма осторожным и осмотрительным. Эдакий чиновник в форме, живущий строго согласно приказу, шагу без одобрения командования не ступал, и контрразведчик просто не мог этого не знать. Они 3 года знакомы, по жизни неоднократно сидели за бутылкой другой, а по службе Зыкин наверняка писал на него объективки. То есть, с этой стороны, Витя знает Минаева как облупленного. Но сегодняшний комбат все же куда активнее и авантюрнее, со склонностью принимать рисковые, на грани фола, решения. Получается... Наблюдается некое взаимовлияние, но со значительным преобладанием разума донора. И какой отсюда вывод? Да очень простой. Именно поэтому младший лейтенант и почувствовал, что капитан совсем не тот, за кого себя выдает. А неумение пить спирт или незнакомые словечки лишь усилили подозрения. В конце концов, невозможно каждое мгновение контролировать собственную речь, изменяя привычное построение фраз, последовательность слов, постановку ударений. Особенно в критические моменты, когда работают исключительно рефлексы, и он на полном автомате начинает говорить так, как привык в своем времени. Тут никакая прошитая на уровне подкорки гипноподготовка не поможет. Правда, все это не объясняет, отчего Зыкин решил рискнуть собственной жизнью ради непонятно отчего изменившегося командира.